Глава 18. Дон Жуан провалился в открывшийся в сцене люк, в ад, вокруг него взметнулось пламя. Кунц улыбнулся и вспомнил слова Томаса Элиота: «Ад не является ничем из ряда вон выходящим». И Дон Жуан, в одиночестве сходя в ад, пел похоронную песнь по себе. Великая музыка. Кунц был счастлив быть сейчас в Глайнборне, в ложе, в которой могло бы разместиться 6 человек, но которая сегодня была предоставлена в полное его распоряжение. Сьюзен Картер понравилось бы смотреть спектакль отсюда. Кунц улыбнулся, купаясь в водопадом льющейся на него музыки. Воздух в зале был густым от запахов всех собравшихся в нем женщин, одетых в лучшие платья, надушенных лучшими духами. Ни одна из них не пахла так хорошо, как Сьюзен Картер, но это не расстраивало Кунца. Моцарт подарил ему силы на ожидание. Теперь уже скоро. А потом Сьюзен Картер будет дарить ему счастье всю оставшуюся жизнь. Это обещал ему человек, который никогда не бросал слов на ветер. Упал занавес, и зал взорвался аплодисментами. Люди вскочили со своих мест, и Кунц встал вместе с ними, хлопал вместе с ними, кричал «Бис!». Внизу и вокруг него публика скандировала «Еще! Еще! Еще!». И он присоединился к их зову, и он плакал от радости. Он плакал от того, что прикоснулся к истинной красоте. Музыка разбудила в нем лучшие человеческие чувства. И еще он плакал от осознания того, какую великую тайну он носит в своем сердце. Он всей душой желал поделиться ею со всеми этими людьми, выбежать на сцену и выкрикнуть: «Оно грядет! Оно уже рядом!». Но мистер Сарацини никогда бы ему этого не простил, поэтому он просто смотрел на них, впитывая восторг, излучаемый их лицами, слушал аплодисменты и гул, наслаждаясь ощущением чистого, незамутненного счастья.